Глава 11. Сара заснула только на рассвете, когда свет наступающего дня уже заливал сад и улицу. Всю ночь она бегала от кровати к окну и обратно, чтобы убедиться, что Лейк Финест, или скорее ее двойник, больше не следит за ней. Когда Сара проснулась ближе к полудню, она уже собралась с духом, и ночное приключение показалось ей глупостью. Но уже через минуту с нее слетела вся бравада, и приключение перестало казаться ей таким уж забавным. Она оделась, с расчетом на то, что весь день придется провести в пустыне, закрыла дверь на два оборота и направилась к месту встречи, где ее ждали полные грузовики. Было оговорено, что там соберется вся команда. На самом же деле сдержали слово только Антония и двое молодых людей. Ей объяснили, что остальные обкурились, и не стоит на них рассчитывать. Сара не смогла скрыть раздражение, вечно с этими битниками одно и то же. Они ведут себя, как капризные дети, и не в состоянии выполнить ни одного условия. А если им сказать об этом, они начнут вопить про фашизм и с ученым видом объяснять, что общество должно содержать их как поэтов, ничего не требуя взамен. Двух парней, пригнанных Антонией, звали Тош и Ван Дик. Это были два красивых молодых человека, слегка за 30, мускулистые, с насмешливыми глазами. Они были одеты во все черное или стали затрепанные экземпляры дороги Джека Керуака. Тош был блондином, Ван Дик — брюнетом. Сара решила, что это серфингисты, лишь недавно принявшие философию и играющие роль поэтов, мучающихся от абстиненции. «Мне очень жаль», — прошептала Антония, оттаскивая Сару в сторону, «но мне кажется, что двое других просто наделали в штаны». Уже поползли слухи. «В городе заключают пари. Пари? На нас? Да, на наши шансы выжить. Сейчас пока большая часть игроков полагает, что мы не вернемся из этой экспедиции». Сара не дала себе труда ответить и приказала парням сесть за руль второго и третьего грузовика. Они с Антонией возглавили колонну. Две машины были наполнены водой и провизией, в третьей находились инструменты, запас батареек, ацетиленовые таблетки, а также различные клеи и прочие вещества, собранные Антонией. Она использовала их в реставрационных работах. Все, без исключения, взрывоопасно. В последнюю минуту Сара прихватила еще помповое ружье и коробку с 50 патронами. «От койотов», — так она объяснила. Колонна двинулась в путь, проехала Лос-Анджелес и направилась в сторону пустыни. Сидевшая рядом с Сарой Антония попыталась произнести веселый панигирик парням. «Они правда клевые, вот увидишь», — повторяла она, — «и отличные любовники. Советую тебе этим воспользоваться, я не ревнива. Мы с ними просто друзья, вот и все». Я заставила их пообещать, что они не будут часто курить травку на раскопках. Знаешь, выбор у них невелик. По поводу этой работы уже ходят ужасные слухи. Никто точно не знает, о чем идет речь. Но все повторяют, что это тухлятина опасна. И это еще не все. Есть еще кое-что. Что еще? Мы будем не первыми. Адриан Уэст уже отрядил туда три команды, и ни одна не вернулась. Все они испарились, будто их поглотила пустыня. Никто больше никогда ничего о них не слышал. Сара не могла скрыть удивление. «Ты ведь об этом не знала?» — настаивала Антония. «Говорят, что Уэст повторяет попытку каждый год. В этот раз выбор пал на тебя. Мы новые гладиаторы, и сейчас выходим на арену». Весь остаток пути Сара молчала, изо всех сил сжимая руль. Конечно, она презирала слухи, расползавшиеся из меркобитников, для которых наркотики превращали обычный инцидент в международный заговор. Но ей не нравилось, что Уэст надул ее. «Так что же, мы четвертая команда, которую посылают на бойню?» — подумала она. «Не слишком веселая перспектива». Словно наяву девушки почувствовали, что они покидают нормальный мир и попадают на фантастическую территорию, странную зону вне времени и пространства, где присутствие человеческих существ не приветствуется. Сара постоянно сверялась с компасом, чтобы удостовериться, что они не сбились с пути. Наконец, среди дюн показался склад горнодобывающей компании, она с облегчением вздохнула. Когда они вылезли из грузовиков, парни попробовали шутить, что звучало так фальшиво, будто они пытались заполнить шумом это слишком пустое и слишком огромное пространство. Не обращая на них внимания, Сара сняла замок и попросила сдвинуть дверь, закрывавшую вход на склад. Вид шестиспящей глубине контейнеров быстро привел их в чувство. «Эй!» — выдохнул Тош. «Это еще что такое?» «Атомные бомбы?» «Ядерные подводные лодки», — добавил Ван Дик. Несмотря на все их шуточки, Сара чувствовала, что ребята находятся под впечатлением и даже немного побаиваются. Сама она испытывала те же ощущения. Она уже успела забыть, какой устрашающий вид у этих покрытых пылью цилиндров. «Можно подумать, что это какое-то старое забытое оружие», — подумала она. «Шесть механических монстров, которые только и ждут ошибки с нашей стороны, чтобы ожить».